9. Лес называли Большим Индейским, потому что здесь умер главный атлантик. Это бледнолицы так презрительно перевели имя Уали-Уайвока, которое на языке племени Микмак значило «у высоких вод». Исторически племя занимало территорию современного округа Пенобскот, потом рассеялось в Олдтауне, Скоухегане и в больших лесах, бравших начало в Лудлоу, где остались огромные захоронения индейцев. В 1880-х годах их поголовно косила эпидемия гриппа, после чего они перебрались южнее по настоянию Уали Уайвоки, который был вождем до полного упадка своего рода. В 1885 году он умер, а на смертном одре объявил, что леса здесь прокляты. Память об этом дошла до 20 века благодаря двум бледнолицам, которые присутствовали при его кончине, антропологам из Бостонского колледжа и Смитсоновского института, явившимися в те края в поисках произведений искусств северо-восточных индейских племен, что стремительно вымирали и вскоре должны были вовсе исчезнуть. Правда, так и осталось непонятным, сам ли главный атлантик наложил упомянутое проклятие или просто сообщил о своем наблюдении. В любом случае, единственным памятником ему осталось название Большого Индейского леса, ведь даже могилу никто бы уже не смог указать. Насколько знал Ф., это наименование до сих пор бытовало в Хейвене и близлежащих городах, однако он вполне понимал картографов, не пожелавших вносить в атлас слово «индейский». В последнее время американцы стали чувствительны к подобным постыдным напоминаниям. «В старых историях всегда отыщется зернышко правды», — говаривал папа. Ф., тоже крестившийся каждый раз, когда черная кошка переходила дорогу, или только собиралась это сделать, так, на всякий случай, полагал, что в этом отец был прав. Зернышко истины можно найти почти всегда. Проклятый там или нет, но большой индейский лес приносил неудачу. Что Уайли Уайвоке, что Кларендонам. Вспомнил Хилман и тех охотников, что пытали здесь счастье. Только за эти годы было два... Нет, три. Погодите-ка. Глаза старика округлились. Он тихо присвистнул, мысленно перебирая записи в папке «Несчастные случаи на охоте Хейвен». Только навскидку вспомнилась дюжина происшествий, имевших место в Большом Индейском лесу и связанных в основном с огнестрельным оружием. Дюжина человек, которых находили в крови, плюющихся проклятиями, без сознания, а то и попросту мертвыми. Кто-то подстрелил сам себя, используя ружье в качестве опоры, чтобы перелезть через поваленный ствол или уронив его, или еще из-за какой-нибудь досадной оплошности. Один случай посчитали самоубийством. Вспомнились Эву и два непреднамеренных убийства в разгар ноябрьского сезона. Одно во время карточной ссоры, другое в пылу спора, чья именно пуля уложила оленя рекордных размеров. А кроме того, охотники часто терялись. Господи, да постоянно. Кажется, каждый год высылали поисковую группу за каким-нибудь перепуганным бедолагой из Массачусетса, Нью-Джерси, Нью-Йорка, а то и по три. Находили не всех. Пропадали чаще настоящие горожане, с самого начала не имеющие понятия, как вести себя на природе. Большинство, но не все. Бывалые охотники утверждали, будто в индейском лесу компасы плохо служили хозяевам, если служили вообще. Отец Эва подозревал, что где-нибудь в тех краях есть гигантские залежи магнитной породы, сбивающие с толку приборы. В отличие от городских, которые привыкли надеяться исключительно на компас и книжные знания. Едва лишь прежде безотказная стрелка начинала путать север или запад с востоком или крутиться, как бутылочка в известной игре, и простаки оказывались в положении человека, застрявшего с расстройством желудка в сортире, где только что кончилась туалетная бумага. Опытные охотники, обложив компас бранью, убирали его с глаз подальше и пытались искать дорогу другими способами, которых знали не меньше полудюжины. Если уж ничего не помогало, Всегда можно было найти ручей, который обязательно выводил к людям, или шагать только прямо, чтобы рано или поздно выбраться на дорогу или к линии электропередачи. Однако Хилман лично помнил нескольких парней, что всегда жили и охотились в Мэне, и за которыми все же приходилось посылать поисковые группы. Но выбирались они из леса по чистой случайности. Один из них — Делберт Макриди, которого Эв знал с детских лет. Вооруженный дробовиком 20-го калибра, Дел ушел в Большой Индейский лес во вторник 10 ноября 1947 года. Когда на третьи сутки он не вернулся, миссис Макриди позвонила Альфу Треймену, который в то время занимал пост констебля. Поисковая группа из 20 человек отправилась в лес, где Ниста Роуд заканчивалась у алмазной каменоломни. К концу недели группа выросла до 200 человек. Дела, отца той самой Хейзел Макриди, уже совсем собрались записать в пропавшие без вести, когда он вышел из леса, следуя за течением Престонского ручья, бледный, плохо соображающий и похудевший на 20 фунтов. Эв навестил его в больнице. «Как так могло случиться, дружище? Ночь была ясная, звезды светили. Ты же умеешь ориентироваться по звездам, правда ведь?» «Ну», — ответил тот с весьма смущенным видом, «всегда, по крайней мере, умел». «А мог? Ты сам научил меня в детстве определять север по расположению мха на деревьях, помнишь?» «Ну», — повторил тот. Эв помолчал и, не дождавшись ответа, снова спросил, «Так в чем же дело?» Долгое время Дел не отвечал. Потом еле слышно выговорил, «Меня словно закрутило». Эв с большим трудом выдержал паузу. «Сначала все было нормально», — наконец выдавил из себя Дел. «Почти все утро я охотился, но свежих следов не нашел. Потом сел пообедать и выпить пивка. Задремал. Сны еще были какие-то странные. Не помню о чем, но очень чудные. И вот, на тебе, просыпаюсь, а у меня...» Макриди поднял верхнюю губу, чтобы показать дыру. «Что, зуб выпал?» «Ну, просыпаюсь, а он лежит на штанах. Наверное, вывалился, пока я дремал. Только раньше-то у меня никогда проблем с ними не было. Разве что с зубом мудрости, который никак не хотел вылезать. Черт, я чуть концы тогда не отдал. И тут начало смеркаться». «Смеркаться?» «Да, глупо звучит, без тебя знаю», — огрызнулся Дел голосом сильно сконфуженного человека. «Я продрых до самого вечера, а когда встал... Эф!» Он жалобно посмотрел на товарища, но ровно через секунду сдался и пристыженно отвел глаза. «У меня словно кто-то мозги украл. Может, зубная фея?» Макриди хохотнул, но без особенного веселья в голосе. «Сначала я долго шел за полярной звездой, как мне казалось. Потом смотрю, уже 9 часов, а Хаммер Кат Роуд все нет и нет. Тут я словно протер глаза и вижу, никакая это не полярная звезда, а одна из планет. Сатурн или Марс, по-моему. Тогда меня снова в сон потянуло. Остальное помню смутно, обрывками, вплоть до того, как вышел из леса неделю спустя по берегу Престонского ручья. То есть...» Эв запнулся. «Все это было так не похоже на Дела, уравновешенного словно плотницкий уровень. Получается, ты запаниковал?» Дел заставил себя еще раз посмотреть на товарища. Но теперь уже, кроме смущения, в его глазах читалась насмешка. «Нельзя же паниковать целую неделю, понимаешь?» — сухо обронил он. «Это сильно выматывает». «Значит, ты просто...» «Я просто...» — поддакнул Дел. «А что просто? Сам не знаю. Помню только, как отоспал себе ноги и задницу, все онемело. И во сне вроде слышал гудение, будто возле высоковольтной линии в тихую погоду. Ну, ты понимаешь». И только-то все мое знание природы будто испарилось. Я шатался по лесу, словно какой-нибудь новичок, способный заблудиться в трех соснах. Хорошо хоть, что мне хватило ума двинуться вдоль Престонского ручья. Очнулся я уже здесь. Думаю, весь Хейвен теперь надо мной потешается, но я рад, что уцелел. Спасибо Господу и за это». «Над тобой никто не потешается», — ответил Эв и, конечно, соврал. Горожане только этим и занимались. Дейл добрых 5 лет пытался противостоять насмешникам, потом убедился, что острословый из парикмахерской не оставит его в покое, и переехал в Ист-Эддингтон, открыв там не то гараж, не то небольшую ремонтную мастерскую. Хилман по-прежнему наведывался к нему время от времени, но сам он отнюдь не рвался в Хейвен. Эв догадывался, почему.